Глава 26. Красный блик средь знаний. Ранним утром Сиди узнала, что глава Джао отправился с главой Яо в закрытый клан, а глава Бай без сознания лежит в покоях. Отличная возможность раздобыть спрятанные артефакты. Господин рассказал ей, что кости спрятаны в личных библиотеках кланов Четырех Ветров, в тайнике меж страниц рукописей с правилами. Сам тайник спрятан от глаз при помощи наложенной печати сокрытия. Даже если кто-то откроет именно этот свод, он увидит лишь страницы с правилами. Все своды с правилами хранились в открытых частях библиотек. К ним имел доступ любой ученик. Но именно эти четыре рукописи лежали в закрытых частях, куда можно проникнуть, только разгадав механизм. Господин многое поведал Ди в столице. А техника обличения печати сокрытия поможет девушке отыскать тайник и незаметно забрать кость. Спрятать сильнейшие артефакты в рукописях со сводом правил придумали неспроста. Руководствуясь тем, что если кто-то несогласованно проникнет в закрытую часть библиотеки, то явно не за каким-то сводом правил кланов Четырех Ветров. Какой толк так рисковать, нарушая запрет ради исписанных правилами листов, если их навалом в свободном доступе? Собрав струящиеся по плечам волосы в строгий высокий пучок, Сиди отправилась в библиотеку клана Южного Ветра. Прохладный ветерок трепал подол алых одежд. Солнечные лучи все меньше согревали, знаменуя приближение осени. Пройдя по узкому мостику через пруд, она свернула немного левее, минуя очередной поворот, и, наконец, добралась до искомой залы. Бесчисленное множество раз побывав в библиотеке Южного Ветра, она прекрасно знала, как открыть проход в закрытую часть. Ранее ученица часто проникала туда, утешая собственный интерес, порой изучала рукописи с древними заклинательскими техниками. Ничто не скроется от ее любопытного носика. Девушка знала толк в скрытом проникновении туда, куда не следует. Сиди зашла в библиотеку, решив для начала прогуляться по ней и убедиться, что она одна. Залы библиотек в кланах казались огромными и таили в себе нескончаемые знания. Роскошные своды белоснежных широких колонн на вершинах были украшены изящными объемными ликами. Здесь можно было встретить увековеченные, в точности проработанные мастером лица как предшествующих глав, так и мудрецов или отличившихся героических учеников. Множество деревянных полочек заполнили свитки из шелка и бамбуковые дощечки, что грозились вот-вот свалиться на пол, неумолимо вытесняя друг друга. В библиотеке царила тишина, только еле слышная легкая поступь девушки нарушала ее покой. Багряные одежды размеренно текли меж колоннами. Сиди убедилась, что в зале никого нет. Под самой нижней деревянной полочкой в конце библиотеки на каменном полу оказался небольшой выступ. Рука девушки мгновенно проскользнула в щель, проворачивая выступающую деталь. Правее каменные плиты пола раздвинулись, открывая вход в темнеющую бездну. Ди взяла свечу и ступила на ступени, уходящие вниз так, что казалось, у них нет конца. Когда она прошла немного дальше, плиты над головой Ди сомкнулись, словно две схлестнувшиеся морские волны. Мрак мгновенно сгустился, лишь маленький огонек не позволял в нем утонуть. Стоило пройти несколько пролетов вьющейся лестницы, как множество свечей зажглось, прогоняя давящие тени. Сокрытая зала библиотеки сильно отличалась от основной. Небольшое пространство было полностью забито пожелтевшими свитками и дощечками, практически не оставляя места для передвижения. Сиди принялась осторожно перебирать ветхие рукописи. Процесс не занял много времени. Она примерно представляла, где что лежит. Наконец, в ее руках оказались белоснежные листы, скрепленные шелковой красной лентой. Каждый ученик держал такой свод минимум 1000 раз, пока не выучит все до единого правила. Основных сводов с правилами в каждом клане было 2. Один, касающийся только конкретного клана,